и 10 последних патронов. «Сдавайтесь! Сдавайтесь!» — закричали им англичане. Вместо ответа Фанфан принялся насвистывать марш молокососов, а Сорвиголова в последний раз командовал: «Огонь!» Раздался слабый залп, вслед за которым дружный хор звонких голосов прокричал: «Да здравствует свобода!» Англичане ответили мощным ружейным залпом, громовым эхом прокатившимся по всему ущелью. Юные герои, сраженные вражескими пулями, все до одного пали на своем боевом посту. Путь через ущелье был свободен. Эскадрон молокососов перестал существовать, но его славная жертва не пропала даром. Армия генерала Бота была спасена. Завоеватели продвигались с опаской, озираясь по сторонам. Впереди, ведя на поводу коней, шли драгуны. За ними следовал отряд конных волонтеров в фетровых шляпах с приподнятым бортом. Эскадрон настоящих великанов. Во главе его шествовал капитан, с грустью взиравший на картину кровавого побоища. Вдруг при виде двух тел в груди мертвецов у него вырвался горестный крик: «Сорвиголова! Побратим! Маленький Жан! Боже!» То был добрейший капитан Франсуа Жюно, которого превратности войны вторично столкнули с его юным другом. Нагнувшись, он приподнял Жана. При виде остекленевших глаз, посиневших губ и мертвенно-бледного лица своего друга у канадца замерло сердце. «Нет», — шептал он, — «маленький Жан не погиб. Не может этого быть!» А его товарищ, осмотрев Фанфана, добряк убедился, что тот едва дышит. «Надо все же попытаться!» С этими словами капитан Жюно взвалил Жана себе на плечи. «Бери другого и следуй за мной!» — приказал он одному из своих солдат. Тот легко поднял Фанфана, и оба зашагали по краю ущелья, унося юношей с поля боя, где их неминуемо раздавили бы лошадиные копыта и колеса пушек. Выйдя из ущелья, канадцы уложили молокососов среди скал и стали поджидать полевой госпиталь. Ждать пришлось недолго. Почти тотчас же невдалеке от них появился всадник с повязкой Красного Креста на рукаве. «Доктор Дуглас!» — воскликнул, завидя его, капитан Жюно. «Вы! Какая удача!» «Капитан Жюно, чем могу быть вам полезен, мой друг?» «На вас, доктор, вся надежда. Умоляю во имя нашей дружбы», — продолжал Франсуа Жюно. «Но говорите же, говорите, в чем дело, дорогой капитан? Можете не сомневаться, да я и не сомневаюсь». «Благодарю вас, дорогой доктор, вечно буду помнить вашу доброту. Видите этого молодого человека? Это Сорвиголова, знаменитый командир молокососов. А другой — юноша, его лейтенант Фанфан. Дети, настоящие дети», — тихо промолвил доктор. «Но герои. Герой, — согласился Дуглас. Так вот что, доктор, сорвиголова француз. Я встретился с ним в Канаде и полюбил его как сына. И у меня прямо сердце разрывается, стоит мне только подумать, что он умрет. Увы, но бедный мальчик, кажется, уже скончался, — сказал доктор. А впрочем, посмотрим.